А знаешь, тогда вот в Кандалакше, когда я приволок тебя без сознания в полевой лазарет, лежим мы с тобой перевязанные, ждем эвакуации. А рядом сестра бинтует матросика одного. Он уже синеть стал. Подполз к ней политрук и говорит: «Что это вы его, сестра, бинтуете? Он уж не живой». Она распахнула форменку и показывает. На груди, прямо над пулевым отверстием, у него клава вытатуирована. Вот она и перевязывала рану и имя. И что ж, политрук? Ничего. Отполз и глаза закрыл. Крови он много потерял. Да. Чего только не было на войне. Чего ты спички ломаешь? Вот. Вот, Митяй, зажигалка над пепельницей. Ты прикуривай, она работает. Да ничего, спасибо. Да. Тебя же сейчас просят о помощи. Ну вот тебе письмо. Покажи, где ты тут увидел просьбу о помощи. Да везде, везде, между строк. Наконец, в том, что ей предстоит серьезная операция. И в том, что она не написала обратного адреса. Да, да, и в этом. Литература это все. Тысяча и одна ночь, а не тысяча и один день. Но она же с тобой прощается. Ну, это тебе понятно? Хорошо. Предположим, я к ней приеду, сяду на краешек кровати. О чем я буду с ней говорить, Митяй? О погоде, да? Или лгать, что я все помню, да? Рвать на себе рубашку, что я не остался с ней в Воронеже? Митяй, ты что? Этого, что ли, ждешь от меня? Да при чем здесь яд? Где ты сам? Договаривай. Договаривай, где моя совесть, да? А я люблю свою жену. У меня есть жена, дочь, работа. Машина, квартира. Машина, квартира, мебель, как у всех. Не больше, больше мне не нужно. Да, вот именно. Слушай, Митяй, ну кончай ты эту бодягу. Конечно, конечно, я привезу этой Костецкой фрукты, печенье, цветы, что там еще приносит больница. Но видеть ее? Уволь. Я врать не хочу, для этого я слишком стар, а ложь во спасение я не признаю. Нет, гей, ты не стар. Тут другое. Да не занимаюсь я литературой, как ты, чтобы постоянно молодеть духом. Кому-то нужны материальные ценности создавать. Хм. Прячешься за готовые ширмы. Это я прячусь? А вот на тебе нейлоновая рубаха. Белоснежная, чистенькая, аккуратная. Нравится? А ведь в ней мои ниточки. А вон девчонка бежит, вон. Дома в шкафу у нее обязательно висит на плечике какая-нибудь синтетическая кофточка. А знаешь, сколько я просидел в Чернигове и Салавате, пускай цеха капролактама? Работал как негр по 20 часов. Понял? Угу. Сейчас польет. Да, сейчас польет. Да. Не о том ты все, гей. Да что твои подвиги в прошлом и будущем, если ты не можешь разделить страдания другого человека? Да и в своем Салавате ты сидел не так уж и бескорыстно. Откуда у тебя машина, квартира? Ну, скажи тогда, что я в 42-м думал о себе тоже. Ну, а как же? Ты же защищал родных, близких, да себя, наконец. Мы выжили, чтобы жить и учить жизни. Митяй, честное слово, мне жаль эту Ирину, поверь мне. Но ей просто не повезло. И вообще все мы будем там, кто раньше, а кто позже. А жизнь идет, и ради нее нельзя останавливаться, поворачивать назад. Да остановиться-то мы не можем, это же диалектика. У тебя и философия наготове. Да. Вот ты какой стал, гей, Аркадий Иванович. Ладно, кончаем разговор. дяденьки, вылезайте из своей скорлупы. Хорошо-то как. Дочка, промокнешь? Залезай к нам в машину. Нет, я хочу вырасти выше этого дома, туч, неба, солнца. Я-то думал, ты не понимаешь, устал, забегался. Мить, да ну все к черту. Посмотри, как хорошо-то. Может, правда? Побежим за ней, а? Обещай мне не передавать в больницу никаких подарков. Ну, это уж ты слишком. Ты же сам говорил, что у нее никого нет в Москве. Ты не имеешь права этого делать. Почему? В отсутствии вежливости меня никто упрекнуть не может. Значит, ты вежлив только потому, что боишься упреков. Это ханжество, гей, а не вежливость. Ловишь на слове и вообще категориями заговорил. Митяй, я за простоту отношений. Я не могу обещать человеку больше, чем могу дать. Ты путаешь понятия. Вежливое участие не может оскорбить человека. К сожалению, может еще как. Обещай мне, что не будешь передавать никаких подарков. Ох, и настырный же ты мужик, Митя. Ну хорошо, если для тебя это так важно, обещаю. Письмо нужно отправить обратно. Пусть она считает, что адресат выбыл. Так будет лучше. Хорошо, хорошо, как знаешь. Сколько сейчас времени? 6:00. Не беспокойся, до поезда еще долго. Мне нужно позвонить. Куда ты, Митяй? Куда? Льет, как из ушата. Стой, Митяй! 2-копеечные монеты есть у тебя? Есть. Вы не звоните? А у меня нет зонта. Разрешите позвонить? Извините. Ой, мамочка, бьется как. Слушаю. Софья Львовна? Да. С вами говорит Шилов. Я был у вас сегодня утром. Да, я вас слушаю. Софья Львовна, я ошибался. Я передал письмо гею, но... В общем, он оказался не тем человеком. Вы слышите меня? Да. Он не тот человек, который сможет помочь Костецкой. Поздно. Что? Что поздно? Я вас не понимаю. Ирине Сергеевне больше ничья помощь не нужна. Ни вашего друга, ни моя. Как это? Летальный исход. Как? Простите. Мне больше вам сообщить нечего. У вас есть еще вопросы? Нет, но... До свидания. До свидания. Софья Львовна! Закрывай скорее дверь, ты промок совсем. Подай мне заднего сиденья, портфель и плащ. Да ты что, что-нибудь случилось? Мне пора на вокзал. Залезай скорее в машину. Дай мне вещи. Ну что с тобой, Митя? Я тебя сам отвезу. Посмотри, на кого ты похож. Дай вещи, я доберусь сам. Ну знаешь, это уж слишком. Немедленно залезай в машину. Ты так не уйдешь. Мы же знакомы все-таки 40 лет. Может быть. Дай, пожалуйста, портфель. И не дергай ты меня за рукав. Лезай, наконец. И не дури. Мы можем не понимать друг друга, иметь разные мнения. Мало ли что бывает. Ну так расстаться... Ну, хорошо, хорошо. Вези меня на вокзал. Только быстрее, давай. Ты черт как льет, а? Заносит меня. Ты скажи, что все-таки случилось? Куда ты звонил? В больницу? Ты все еще хочешь выглядеть вежливым? Не шути, Митя, что случилось? Для тебя ничего. Ты что, не хочешь ответить? А где включается приемник? Ну, что, вот эта ручка? Да. Ты звонил в больницу, Митяй, отвечай. Сделали ей операцию? Ну что с ней? Митяй, отвечай. Она жива. Жива. Все хорошо. Фу ты, господи. Как ты меня напугал. Если не возражаешь, я поищу что-нибудь повеселее, а? Вот и кончился ливень. Да. Сейчас выключу дворники, а то они все стекло исцарапали. Ты не обращал внимания, Митяй, у старых автомобилей... Ну что он делает, а? Перед самым носом красный свет втыкает. А ты что, вещи собираешь? Не торопись, Митяй, нам еще минут 10 ехать. Куда ты? Прощай. Митяй, ты куда? Да стой же! Нельзя здесь выходить. У меня ж права отнимут. Ничего. Переживешь.